И результаты видел, и бой застал, только в разных местах с вами. Да, вмешался в разговор Батюк. Когда мне утром доложили, что командарма на месте нет, находится там, где ему не положено, хотел было вынуть тебя оттуда и накачку дать. А тут почти подряд докладывают, что и член военного совета фронта тоже там. Звонит оттуда начальнику штаба, чтобы обратили внимание на работу трофейных команд. Требует, чтобы начальник трофейной службы фронта лично, срочно, немедленно прибыл туда, на поле боя. «Выручил тебя Илья Борисович», — кивнул Батюк на Львова. «Если тебя ругать, надо и члена военного совета фронта критиковать, а его критиковать себе дороже, а критиковать одного тебя несправедливо». Львов слушал, не моргнув глазом, словно все это его не касалось, и сказал о том единственном, что его интересовало. «Давно считаю, что начальник трофейной службы или должен быть смелым человеком, способным навести порядок с трофеями по горячим следам, под огнем, или он вообще не годится. Кладбищенские сторожа на этой должности нам не нужны». Батюк не ответил, то ли был своего мнения о начальнике трофейной службы фронта, но не хотел спорить при Серпилине, то ли вообще не придавал значения этому разговору. «Хочу знать ваше мнение, товарищ Серпилин, о заместителе начальника политотдела вашей армии Бастрюкове», — неожиданно для Серпилина спросил Львов. «Сталкивались с ним?» «А какие у меня с ним могут быть столкновения?» Скорее всего, Львов употребил слово «сталкивались» в другом его значении, но Серпилин счел нужным уточнить. «Я не в том смысле», — нетерпеливо сказал Львов. «Служу с ним в одной армии давно, но повседневно и непосредственно дела не имею. Думаю, член военного совета армии обоснованнее, чем я, может доложить вам о его служебных качествах». Уклонившись от ответа, Серпилин не брал особого греха на душу. Что скажет Захаров о Бастрюкове, известно. «Имел это в виду», — сказал Львов. По его лицу нельзя было понять, удовлетворен или не удовлетворен он ответом Серпилина. «А ваше мнение хотел знать лишь по одному вопросу. Проявлений трусости за ним не наблюдали? С вашего разрешения сформулировал бы по-другому. Проявлений храбрости с его стороны не наблюдал». Батюк расхохотался такой аттестацией, а Львов, не увидев в ней ничего смешного, счел ее ответом по существу и, коротко кивнув, спросил Батюка, собирается ли тот ехать обратно в штаб фронта. Услышав, что командующий задержится в Могилеве, дал всем своим видом понять, что хочет остаться с ним вдвоем. Серпилин вышел, как водится в таких случаях, попросив у Батюка разрешения пойти распорядиться. Распоряжаться в данный момент было нечем. Выйдя из дому, Серпилин сказал подошедшему командиру дивизии, чтобы тот продолжал заниматься своими делами, а сам, стоя у крыльца на разбитом тротуаре, продолжал глядеть на эту улицу, которая вела на юго-западную окраину Могилева и по которой в 41-м, еще до боев с немцами, когда готовили оборону, много раз ездил из полка в штаб дивизии. И улица тогда была целая, и люди еще жили на ней где-то между миром и войной, не отвыкнув от одного и не привыкнув к другой. Не только у гражданских и у военных. У тебя у самого в голове еще не умещалось, что здесь целых 3 года могут пробыть немцы, что через 2 дома наискосок отсюда будет их немецкая комендатура, от которой осталась теперь только груда развалин. Подпольщики затащили в подвал адскую машину, подняли в воздух и комендатуру, и коменданта». Люди в городе и сейчас живут, и встречали, и красные флаги, оказывается, сохранили. Группа партизан прошла по улицам с оружием и красным знаменем. И женщины вылезли из подвалов, и дети, и слезы были, и объятия. И бедная хлеб-соль откуда-то взялась, испекли каравай из муки с лебедой. Командир дивизии расплакался, и от этой хлеб-соли и от женских слез, когда передавали ему тот каравай на полотенце. Такие слезы, как зараза. Серпирин и сам это почувствовал, когда худая, как жертв, плачущая старуха обняла его и, не считаясь тем, что он спешил, три раза медленно поцеловала, поворачивая за голову к себе, как будто он не генерал, а блудный сын. Стоя у крыльца, Серпирин повернулся на скрип тормозов. Из Виллиса выскочил куда-то ездивший по приказанию Батюка его адъютант Барабанов. Серпирин мельком видел его много раз, но вот так вплотную столкнулся впервые. И впервые заметил, как постарел и похудел Барабанов. Кожа так туго облегала скулы, словно ее перестало хватать. Барабанов козырнул, хотел пройти мимо командующему, но Серпирин остановил его. «Что с тобой, Барабанов, болеешь?» «Болею. Язва открылась. Надо в госпиталь. Пока могу, терплю. Запить боюсь, если из-за этой язвы опять в госпиталь». «Почему же запить?» «Я себя знаю, товарищ генерал», — сказал Барабанов. Серпинин вдруг почувствовал себя не то чтобы виноватым перед этим человеком. Нет, виноватым он себя не считал. Но раз столкнул случай, хотел, чтобы между ними не оставалось такого, чего не должно оставаться между людьми на войне. «Не хочу, чтобы ты был на меня в обиде, Барабанов». Барабанов поднял глаза, до этого смотрел себе под ноги. «Аттестат его вдове, как вам обещал, высылаю. Считал бы, что вы не правы, не стал бы этого делать». И попросил: «Разрешите пройти». С крыльца, прихрамывая, спустился Львов, кивнул Серпирину, сел в свою высокую нескладную эмку с двумя ведущими осями и уехал. Когда Серпирин зашел обратно, Батюк еще сидел за столом, а Барабанов докладывал ему. Оказывается, ездил по его приказанию за орденами. Батюк хотел прямо здесь, в Могилеве, вручить ордена и медали тем солдатам и офицерам, которые взяли в плен двух немецких генералов. «А реляцию к завтраму оформим», — вставая, сказал Батюк. И уже уезжая, наверное, потому что ехал награждать, заговорил о своем сыне, воевавшем на Ленинградском фронте. «Про сына ПВЧ сегодня позвонили. Оказывается, второй раз ранен. Мы с тобой 23-го только еще начинали, а его как раз в тот день под Мусталахти, уже за Выборгом, осколком в руку. Вторично в строю остался и медаль за отвагу получил. Он здоровый у меня, штангист, до войны на третьем курсе у Лезгов-то учился». И Серпирин почувствовал по его голосу, что храбрится, а за сына страшно. Тем более страшно, что знает, малость покривив душой, мог бы на той же самой войне приискать сыну место поближе к себе и подальше от смерти. А может, и жена... «Мать есть мать», — твердит об этом в письмах. Батюк уехал к соседу, а Серпирин остался в той части города, которую брали его войска. Проехал по улицам, проверил, как они снимаются, выходят из города. Не так-то это просто. 6 дней только и думали, как взять город, а теперь, когда взяли, сразу даже не переночевав, уходить из него дальше». Поздравил нескольких командиров полков, кого еще на отдыхе, кого уже на марше, расспросил о потерях, о которых уже составил себе первые представления. Больше всего убитых там, где не сразу проткнули оборону, затоптались на одном месте, подставили себя под огонь какой-нибудь вдребезги разбитой потом немецкой огневой точки. На братских могилах в лучшем случае пишут на дощечке химическим карандашом имена, а откуда кто не пишется. Ну и по именам можно догадаться, кто откуда. На одной такой темно-серой, примоченной, брызнувшей под вечер дождем дощечке, где похоронены не сегодняшние, а еще вчерашние, среди 11 имен были не только русские, и украинские, и белорусские, как всегда и всюду, но тут же и казахская, и какая-то похожая на иностранную, наверное, эстонская фамилия, и кавказская, Джатиев, может, осетин, а может, чеченец. И все на одной и той же доске против одного и того же разбитого пулеметного гнезда. Бой в городе, конечно, дает дополнительные преимущества обороняющимся. Все время, пока их выковыриваешь, несешь жертвы, но силы, которые мы имели теперь в своих руках, преодолевало и это преимущество. Выжигали немцев залпами «Катюш», штурмовали их тянувшиеся по окраинам позиции с воздуха, гнезда и опорные пункты в домах разбивали прямой наводкой, делали все, что могли, чтобы уменьшить свои потери. И в результате даже в черте города потеряли меньше, чем немцы. Итог неплохой.